Аракчеев говел, когда получил письмо Дибича. Он тотчас же ответил Дибичу, что по этому делу сделал донесение государю и посылает требуемое объявление, в котором категорически заявляет, что «я, граф Аракчеев, никому ничего никогда не только не позволял печатать, но даже не отдавал никому никаких сего рода бумаг, то и объявляю, что все изданные в печати письма и записки должны быть неверные и не заслуживающие вероятия». 13 февраля 1827 года. В тот же день он написал два письма к государю. В них он выражал удивление и негодование по поводу ужасной против него интриги. Он категорически просил государя приказать разыскать, кто изволил оные письма печатать и кто оные письма для оного употребления выдал. Сам он ни от кого об оных не слыхал, то и не могу придумать и вообразить себе, на кого бы я воном мог иметь подозрение. Во втором письме Аракчеев уверяет государя: «Если вы подумаете, что изданные печатные письма по моему согласию изданы, я оного никогда себе и в уме не воображал. А действительно, видно, оное сделано недоброжелателями моими, и должно, кажется, тут скрываться, кроме намерения сделать мне неприятное, предположение поселить в ваших мыслях дурное обо мне мнение. Но, может быть, и общее какое-нибудь злонамерение, почему весьма нужно открыть издателей оных книг». В этом письме Аракчеев жалуется государю на то, что у него много недоброжелателей. Причина вражды к нему многих — моя верная и истинная служба и верная преданность покойному государю. Чтобы убедить государя в своей правдивости, в конце письма он заявляет: «Я теперь говею и готовлюсь приобщаться святых тайн в той деревне, где находится гробы моих родителей». Аракчеев подарил экземпляр изданной им книги собственноручной надписью своему другу. Достойный друг Аракчеева передал эту книгу государю. Сальваторе через Конкрина передал в руки государя порученные ему Аракчеевым переводы. Государь был поражен трусостью и лживостью верного друга Александра Павловича. Сообщая об этом гнусном деле Дибичу, государь закончил записку словами: «Предоставляю вам размышлять об этом». Государь приказал Чернышову съездить в Грузино и объяснить Аракчееву неприличие его поступка и отобрать от него экземпляры изданной книги. Бенкендорф возмущался наглой ложью Аракчеева. По его словам, Аракчеев все отдал. Он был настолько же труслив, настолько же подл, насколько прежде был высокомерен.